Валентина Петровна. Чего себе ночью? Дом терпимости, что ли, здесь? Здравствуй, Валя, это Зуб. У меня тут беда случилась. Меня соседи затопили. Переночевать негде. Пустишь переночевать к себе? Я еще не охуела, блядь. Я тебе даже денег дам. Я же знаю, что у тебя проблемы с деньгами, я в них раздал. Ты нахуй их привяжи. Ну мне правда больше пойти некуда, а тебе я знаю, что деньги нужны. Я же знаю, что тебя родственники ограбили. Точнее, они просто деньги. Деньги всем нужны. Кому сейчас деньги не нужны? Деньги всем нужны. Можешь обращаться не только ко мне, кому угодно. Ну извини, на гостиницу там не хватает. Алло? Да. Валя, что мы еще как не договорили, но тебе, правда, подзаработать даже не хочешь. Просто на гостинице денег не хватает, а в каком-то клоповнике ночевать неохота. А тебя я уже хорошо знаю, и, господи, и тебе спокойнее будет. Да иди ты нахуй, срода ты меня не уговоришь, ни одну, блядь, никогда не пущу в свою квартиру. Что, ты охуел, что ли, блядь? Тебе что, сложно, что ли, эти деньги заработать? Иди нахуй, сука!